Блин, кто бы знал, что придется так долго лететь. Оказывается, дом этой семьи находится далеко от столицы, где-то на юго-востоке страны, ближе к границе с Италией, если я правильно сориентировался. Наконец, спустя долгий полет, сова начала свой спуск, и я осторожно отправился за ней. Конечной точкой ее полета был не маленький дом, к окну которого и полетела сова. Я не хотел настораживать их преждевременно, поэтому пришлось насильно перехватывать сову, пока она не пересекла невидимые щиты особняка. Отобрав у нее письмо, отправил сову во свояси. Да невежливо, но переживет. Время еще детское, понятно, что эти люди не спят, делать тут мне нечего, поэтому пока отправился домой, нужно немного отдохнуть и перезагрузить мозги, как бы, не наделать ошибок. Может, я и выглядел внешне спокойным, но внутри кипело от злости. Единственного дорогого мне человека покалечили и чуть не убили. У меня раньше не было близких людей, кроме родителей, а тут так вот получилось, что появилась подруга, которая оказалась мне дорога. Странное чувство, заботиться о ком-то так, как я делаю сейчас, и оттого страньше, разрываться от злости и ненависти на этих людей. Всегда думал, что я достаточно хладнокровен, что впрочем так и было, но видимо с непривычки, эмоции одолели, взяв верх над разумом. Вернулся обратно, я уже во втором часу ночи, свет нигде не горел, что впрочем, ничего не значило. Не все помещения имеют окна и есть вероятность, что кто-то проводит время где-то там. В отличие от маленького дома Флёр, в котором я мог увидеть магию живых существ, этот дом был большим и обвешан защитой так, что почти ничего не было видно. Магия людей сливалась с магией самого здания, хотя тех, кто был близко, можно было с трудом различить. Облетая дом вокруг, пытался разобраться, всех ли из этой семьи я могу наблюдать, или кого-то не хватает. На самом деле я не знаю, сколько их должно быть, но сейчас смог сравнить их количество с тем, что видел чуть ранее, когда они еще не спали. Может, не заморачиваться и отследить их в министерстве, но не факт, что вместо оплоти правительства такая же расхлябная защита, как в английском. Выслеживать же, когда они не дома, мне не хочется. Вообще не хочу тратить на этих людей много времени. Но если они виноваты, я все равно их достану. К тому же удобно, что они все в одном месте. Действовал по тому же сценарию, что и в прошлые разы. Правда, тут пришлось потратить больше энергии на установку защиты от перемещений. Хорошо, что эта моя манипуляция не заставляет сигналки на доме срабатывать. Можно восстановиться и продолжить свое дело. И хотя защита все равно тянет немного энергии в пассивном режиме, но на ее накладывание тратится намного больше, и эту часть резерва лучше восстановить. Я смог обнаружить 8 сигнатур разумных. Если предположить, что на такой дом и семью требуется не один, а хотя бы два, а то и три домовика, то тут, предположительно, 5 волшебников. 2 взрослых минимум, остальные дети или пожилые родители. Сложная задачка, как их всех обезвредить, без вреда. Вдруг не они виноваты, а я тут их всех поубиваю. Да и не собираюсь я трогать невиновных, вдруг дети нормальные, а может они и не дети уже вовсе. Предположительно, сигнализация завязана на главу семьи, и когда я проникну в дом, его оповестит первым, а значит, нужно отследить того, кто проснется и задвигается раньше остальных. Если только сигналка не будет орать на весь дом, будя всех. По идее, в доме как минимум один камин, максимум 2, ибо больше обычно не нужно, ведь для каждого из них нужно регистрировать свой конкретный адрес. Камин находится в кабинете главы, либо в общем холле, или и там. Опять же, предположительно, услышав сигнализацию, семейство понадеется, что у них есть время и не будет кипишевать, а соберется вместе, чтобы переместиться через камин, либо дать отпор. Вряд ли они рассчитывают, что я нахрапом, в полете, вторгнусь к ним в дом. Все это теории, но все равно, если логически предположить, то действовать они должны примерно так, а значит, у меня есть хороший шанс на успех. В общем, так и вышло. Только ворвался в дом через одно из окон, в помещении которого я мог бы быстро понять, кто оповещен первым, увидел, что одна из сигнатур, рядом с которой была вторая, резко задвигалась. Предположу, что это Жерар со своей женой, раз они спят рядом. В доме все еще была тишина, но это не значит, что остальные не слышат сигнализации, которая может быть настроена на каждого члена семьи, либо глава семьи активизирует сигналку на весь дом именно сейчас. К счастью, пока не чувствую, что кто-то пытается переместиться из дома. О, зашевелились остальные члены семьи, даже домовики, если я могу предположить потому, что их сигнатуры находятся внизу дома в количестве 3 штук, но они пока находятся на месте, видимо их еще не вызвали. С ними нужно быть осторожными, их перемещение я не смогу остановить. Нужно будет придумать что-нибудь и для них, но таких чар я пока не встречал. Сразу же рванул по направлению к тому, кто проснулся первым и, попав внутрь, моментально усыпил обоих людей, которые находились в комнате. За то время, пока я к ним пробирался, они успели одеться и уже собирались покинуть помещение, но я оказался быстрее. Так, самое сложное позади, остались еще 3, жаль только, они находятся в разных частях дома. Не теряя время, полетел к ближайшей цели. К счастью, телекинез с хорошей реакцией позволяет быстро перемещаться в любой плоскости на огромной скорости, игнорируя инерцию. Всего пара секунд и я врываюсь в комнату к первой цели. Это была пожилая женщина, лет 70 на вид. По идее, ей должно быть больше лет, но волшебники в большинстве своем, несмотря на то, что могут жить дольше и стареть медленнее, почти не отличаются от обычных людей. Не хотят развиваться в силе, не хотят поддерживать свое тело в порядке, не хотят жить дольше и быть сильнее, довольствуясь тем, что имеют. Только самые сильные типа бородатого директора и похожих ему, понимают это. Не зря старику больше 100 лет, а он еще тот живчик. Наверняка есть и те, кто сильнее Дамблдора и живет еще дольше. Просто не все любят внимание к своей персоне. Женщину обездвижил прямо в кровати. Она только поднималась из нее, когда я появился в ее комнате. Не торопится старушка. Остальные 2 цели оказались детьми, хотя они уже не дети. Девушка и парень, сложно сказать, сколько им лет, но парень выглядит довольно взросло, а девушка оформилась достаточно, чтобы ей могло быть как 15, так и 25. Их я тоже усыпил, наконец, вздохнув спокойно. Щиты можно снимать, они уже не нужны. И пока ходил по дому, собирая жителей в одном месте, и восстанавливал энергию, заодно копался в их мозгах, начиная со старшего поколения. Домовиков я не трогал. Видимо, им не дали никакой команды, поэтому они сидят на попе ровно и не встревают. Но все равно приходится быть начеку, если они вдруг внезапно появятся. Копаться в голове тех, кто не в сознании, очень тяжело. Поэтому пришлось приводить их всех по одному в сознание, предварительно обездвижив, а потом лезть в голову, чтобы найти нужные мне сведения. Если бы не спешка, была бы хорошая тренировка, но тянуть не стоит, поэтому лучше делать все, как можно быстрее. Так как я полез в голову в первую очередь к главе семейства, которым и оказался этот самый Жерар, то сразу же узнал все, что мне нужно. Действительно, именно этот человек был виновен в нападении на семью Флёр. Он, кстати, и поспособствовал смерти того наемника, которого смогли пленить живым. И его жена была в курсе всех его дел. На самом деле, просмотрев память всех домочадцев, понял, что на моей совести будет сегодня не один труп. Хотя у меня нет совести, наверное. Атрофировалась за ненадобностью. Хе-хе. В живых можно оставить только старушку и девушку. Она, кстати, старше Флёр на год. У них, конечно, были конфликты, но у Флёр со многими девушками они были, очень уж они ее не любили, за то, что на нее постоянно обращали внимание все парни, даже если они уже имели отношения с кем-то. А так, девушка не была какой-то злобной или плохой, ну не хуже любого другой девочки-подростка из богатой семьи, но гнили в ней не было. А вот парень, который уже закончил обучение, был тем еще подонком. Обычная чистокровная шваль, думающая, что ему все можно. В итоге ничего хорошего в его голове я не обнаружил. Много не смотрел, хватило одного эпизода, чтобы подписать ему приговор. Он, к слову, был в курсе готовящегося нападения. Отец готовил его к тому, что он станет новым главой семейства. Бабуля тоже не божий одуванчик, но ничего такого, за что ее можно отправить на тот свет, о нападении не знала, а далеко в ее мысли я не стал лезть. Довольно долго я возился с ними, когда услышал на улице хлопки аппараций. Выглянув в окно, увидел, что сюда прибыли местные авроры, которые сходу наложили, подобные моим, щиты от перемещения. Теоретически, я бы мог их пробить, но не стал рисковать оставлять возможные следы. Вдруг что-то от меня останется при насильном пробитии щитов. Тут подобное называется расщепом. Лучше потренироваться в пробитии щитов в контролируемой среде. Как раз будем с Флёр тренироваться, и в этом в том числе, тогда и проверю. Хотя не вижу причины, чтобы у меня не получилось, но лучше не рисковать. Так, ладно, нет времени копаться, тем более я все выяснил. Авроры, как я вижу, не спешат врываться в дом. Их, кстати, наверняка вызвала какая-то сигналка. Может, у чиновников есть что-то такое, что в случае нападения на дом, вызывает правоохранителей. Привычно отделив головы, жаль, что они так легко сдохли, но времени у меня нет, да и мучить никого нет желания, мне не в кайф, получать от такого удовольствие, наложил на себя скрыт и просто вылетел с другой стороны дома, через окно, и взлетев повыше, где уже нет никаких чар, стал наблюдать, что будут делать авроры. Повисев минут пять и поняв, что ничего интересного не увижу, отлетел подальше от места преступления, переместившись к себе домой. Ублюдки наняли каких-то наемников, даже не зная, кто они такие, и теперь того, кто сбежал, покалечив при этом Флёр, никак не найти, ни имени, ни прозвища. Этот гаденыш наверняка заныкается на некоторое время. Хорошо, что я нашел место, где крутятся такие типы, может, в будущем повезет его отыскать. Заодно от всякой швали избавлюсь. Их, конечно, меньше не станет, но хоть какое-то благое дело и плюсик в карму. Главное, нашел заказчиков и отомстил. Это самое главное. Ты пропустил несколько шрамов. Услышал голос Флёр. Не отвлекайся. Опять же не получится. Велел я ей. Уф, но у меня получилось. Не думала, что это так тяжело. Глянув на девушку, увидел, как вокруг нее летает камень, который она должна поднять телекинезом. И правда получилось. Да, моя ученица решила идти моей дорожкой. Ожидал, что она захочет специализироваться на огненной магии. Вроде как вейлы – огненные существа. Их доминантная способность, которая передается от вейлы к вейле – огненные шары, которые они могут кидать без концентраторов. Я справедливо предположил, что ей захочется продолжить развивать это направление, но ошибся. Когда мы выбирали основное направление, она спросила, почему я выбрал именно телекинез. Точнее, она спросила, на чем я специализируюсь, а уже потом, почему именно так. Я ей подробно и объяснил, почему все так, как есть. Послушав мои объяснения, она поняла, что это направление более перспективное в будущем, поэтому решила постигать именно его. Тем более, я, как тот, кто делает то же самое, могу лучше помочь и направить девушку в этом начинании. К тому же, это не значит, что нельзя использовать другие способности. Потом будет легче. Просто с непривычки так сложно. К тому же, я тебя предупреждал, что напрягать мозги придется серьезно. Такое не всем дано, зато и выхлоп будет лучше, если получится. Так, а чем ты? Что я пропустил? Шрамы. Не все они зажили. Знаешь, когда их увидела, подумала, что ты их, возможно, пропустил. Или сил не хватило. Пропустил, да вроде все заживил. Хотя я больший акцент делал на руке. Где остались? Вроде все в порядке. Разве нет? Мы привычно сидели на берегу моря. Я, внимательно осмотрев девушку, которая была в купальнике, поэтому мне было хорошо видно ее тело, на котором я так и не обнаружил ни одного шрама. Прошла неделя с тех пор, произошел тот инцидент, и мы редко поднимали эту тему. Понимаю, что девушке не хочется вспоминать ту боль, что она ощутила тогда, а потом бессилие и страх перед будущим. Здесь ты ничего не увидишь, а вот тут, указала она пальцем на левую грудь, на которую непроизвольно упал взгляд. Да, я не подвержен гормональной лихорадке, хотя гормоны никуда не делись. Если голова на месте, это можно контролировать в какой-то мере. У меня и в прошлом мире с этим проблем не было, хотя тогда я вообще с этим не заморачивался, у меня и времени не было, как и возможности, да и голова моя немного ненормально работала. Тут же все иначе. Благо, разум всегда превалирует над эмоциями. Два рубца осталось. ХМ, наверное, пропустил. Без визуализации, тяжело работать, я раньше таким не занимался. Только на себе немного. Хочешь, чтобы я сняла? С улыбкой произнесла она, взглянув на меня. Дразнится, что ли? Нашла, кого подкалывать. 13-летнюю соплю в краску вогнать, много ли ей нужно? Был бы я обычным подростком, давно бы мозг взорвался. Соблазнительно, но не нужно. Когда знаешь, что есть, что лечить, видеть не обязательно. Я уже потянулся рукой к ней, но остановился. Нет, я не стесняюсь, однако у меня появилась идея. Хотя знаешь, я не буду затягивать эти рубцы. Ты сама себя вылечишь. Что? Но я не умею. Думаешь, если бы умела, я бы тебя не просила? Их, конечно, не видно остальным, но когда смотрюсь в зеркало и вижу их, я вспоминаю тот день. Мы как раз начали работать с твоим разумом, и у тебя хорошие успехи в этом деле. Со временем, эти воспоминания притупятся, и не будут приносить столько неприятных эмоций. Но я все равно планировал научить тебя хотя бы основам самоисцеления. Даже для этих основ тебе придется потрудиться. Необходимо от и до знать, как работает и из чего состоит человеческий организм. Зато сможешь делать сама то, что делал я, когда отращивал тебе руку, пусть и не сразу. И вот эти шрамы послужат тебе хорошим стимулом, чтобы побыстрее научиться. Книги со всем необходимым я тебе передам чуть позже. Но, ты справишься, я верю в тебя, и ты должна верить в себя. В крайнем случае, я тебе помогу чуть позже, но лучше, если ты сделаешь это сама. Тебе все равно придется повреждать участки кожи, чтобы научиться лечить. Без практики ничего не получится. А эти шрамы у тебя уже есть, на них и попрактикуешься. К тому же, может, ты и не поняла, но я избавил тебя от чужеродной энергии, которая мешала заживлению. С помощью заклинаний, которые наверняка существуют для таких дел, ты можешь и сама справиться, но я бы хотел, чтобы ты сделала это сама, без помощи чар. Хм, а ведь и правда, не подумала. Немного смутилась от того, что не поняла это сама. Но ты прав, я смогу это сделать. Когда приступим? Часть 7, глава 7. Интересно, как родители Флёр смогли объяснить чудесное выздоровление своей дочери. Может, сделали дурачка, а тем целителям дали на лапу, чтобы молчали, или придумали какую-то другую отмазку, съездили в Африку и полечились у местных шаманов. Что-то как не подумал сначала поинтересоваться, а потом уже из головы вылетело, только сейчас вспомнилось. Лето уже подходило к концу. К счастью, ничего плохого больше не произошло. Ну, может, у кого-то и произошло, но не у меня, прямо или косвенно. Забавно, но я не вспомнил о своем дне рождения, пока Флёр не поздравила меня лично. Совы-то до меня не доходит, может, меня кто-то и хотел бы поздравить, но где меня искать? Впрочем, я день рождения и раньше не справлял, а сейчас тем более, учитывая, что это не мой день вовсе. Зная, что я предпочитаю практичные подарки, вместо какой-нибудь ерунды, пусть и более дорогой, она тоже сделала мне подарок своими руками. Вообще, своей будущей профессией, она выбрала зачарование предметов и все, что с этим связано. Так-то это довольно обширная тема. И так получилось, что у нас даже школьные предметы для обучения, за исключением тех, что преподают у них, а у нас нет общие. С того момента, как я стал ее обучать, точнее когда она прошла начальный этап, магия стала ей даваться намного легче. И ее будущая профессия, ей также стала даваться лучше. Когда спросил ее, а кем конкретно она хочет стать, она поделилась, что пойдет в местный отдел тайны или в Гринготтс, ликвидатором проклятий. Ликвидаторы проклятий – это общее название для их профессии. Там у них много разных направлений, от ликвидации опасных чар, как сказано в названии, так и работа с артефактами в том числе. Подарком послужила обувь. Да, обувь ручной работы, которую она сделала для меня сама. Видя, как я хожу в одной и той же одежде постоянно, и наплевательски отношусь к тому, как вообще одет, она решила хоть как-то это исправить. И начало с обувки, точнее с сапог, которые были сделаны из шкуры какой-то экзотической рептилии. Внешне, выглядели очень привлекательно. Цвет был темно-изумрудный с синеватым переливом. Зачарованы они были целым комплексом чар. Были там и климат-контроль, и подгонка размера, и по мелочи типа непромокаемости, самоочистки и прочего. В общем, действительно шикарный, для меня, подарок. Аналогичные или похожие по составу зачарований, я видел в магазине по довольно-таки немалой цене. К слову, мой камень, который я ей подарил, послужил хорошую службу. После ранения, она сразу же его использовала, что, возможно, и спасло ей жизнь. Ну или как минимум, облегчило состояние. Так как залечить то, что мешало залечить, он не мог, то лечил то, что в состоянии. Остановил кровь, затянул раны, облегчил шоковое состояние после потери конечности и прочее. На такое количество травм, особенно проклятых, камень не был предназначен, поэтому, истратив свой ресурс, можно сказать, развалился в руках. Это я уже потом узнал, когда за это меня поблагодарили отдельно. И вот, мы сидели на берегу моря, наслаждаясь последними деньками, перед отъездом в школу. Учить ее с моей стороны уже было нечему. Теперь ей нужно учиться лишь контролю, развивать резерв и модифицировать свой организм, что она может делать и без меня. А если что-то непонятно или есть вопросы, всегда можно меня спросить. У нее уже есть база, а что-то конкретное для себя, она уже может придумать сама. У меня, конечно, много всяких заклинаний есть из прошлого мира. Я их тут попробовал, но они слишком разрушительны, чтобы ими пользоваться повсеместно. Да и зачем? Убить или покалечить можно более простыми и эффективными способами, поэтому, опробовав весь свой репертуар, закинул многое из этого в дальний ящик. Если только покрасоваться перед кем-нибудь. «Это ведь ты сделал?» — вдруг спросила Флёр, нарушив тишину. Она не была какой-то неудобной, просто каждый занимался своим делом. «Хаэм, а чем ты?» — вынырнул из своих мыслей, когда услышал ее голос. «Лестин, ты их убил?» — уверенным тоном произнесла она, будто не спрашивала, а лишь утверждала. Немного подумав, решил, что нет смысла отрицать или как-то юлить. Она девушка достаточно умная и сразу это поймет. Я вообще редко врал и в той жизни, и в этой, так зачем начинать? Я. Простой ответ. Осуждаешь? Странно, что она ждала так долго, чтобы спросить. Наверняка новость о почти полном исчезновении этого семейства облетела всю Францию уже на следующий день. Я газет не получал и знать этого не мог, но чистокровное семейство, участвующее в политике своей страны, и вдруг убитое так бесцеремонно, точно всколыхнуло общественность. Что? Нет, конечно, это ведь были они. Да, они заказали нападение на нашу семью, ты поэтому их убил? Это так, глава семейства со своей женой вас заказали. Причину ты знаешь. Впрочем, там и без вас было, за что их уничтожить. Гнилая семейка, оказалось. А остальные? Почему ты убил их сына, но оставил Жаклин? И их бабушку не тронул. Бабуля ничего не знала. Она, конечно, не божий одуванчик, но за ней ничего такого не стоит, из-за чего ее нужно отправлять на тот свет. А Жаклин, она отвратительна и меня ненавидит. Тебя, наверное, все девчонки ненавидят. Слишком красивых и умных мало кто любит, а у тебя два в одном. Не убивать же всех, кто косо на тебя смотрит. Да и не знала она ничего. Ее вообще в семье за разменную монету держали. Насколько я знаю, в семьях аристократов родившихся девочек с пеленок планируют продать в другую семью, повыгоднее. Не везде, само собой, но тут как раз такой вариант. Может, поэтому она такая злая? Я же не маньяк какой-то, чтобы всю семью под нож пускать. Мне это удовольствие не доставляет. Только не говори родителям об этом. Они, может, и догадываются, ведь именно твой отец рассказал мне о подозреваемых, но вряд ли будут спрашивать. Наверное. Да и ты никогда к нам не заходишь погостить. Габриэль выросла на сказках о тебе. Ей бы хотелось чаще тебя видеть. И да, я знаю, что книги эти – чушь собачья. Продолжила она, видя, как я хотел возразить. Но все равно, время назад не отмотать. Ты же знаешь, я не очень люблю такие посиделки. Зачем мне вообще встречаться с твоими родителями? Познакомились и ладно. Снова в школу. Что меня ждет в этом году? Годзилла вылезет из озера? Ах да, там же живет гигантский кальмар, он задержит Годзиллу, а я успею смотаться. Звучит как план. С Блэком мы иногда поддерживали связь. Ну, точнее, он писал почти постоянно, а я иногда отвечал. Как я ему и советовал, он не высовывался некоторое время, пока страсти по его душу не утихли. Как узнал позже, дело было довольно резонансным. Чистокровного наследника Блэков просто так засунули в тюрьму, толком не опросив. Возмутительно. Бартимиуса Крауча, который в то время руководил облавами на пожирателей, хотели отстранить, но по какой-то причине оставили на посту, пообещав общественности, что он понесет наказание, но позже, так как у него сейчас какое-то важное дело, которое нельзя просто так отдать другому руководителю. С прошлого министра магии Багнолд, даже если она действительно виновата, уже ничего не возьмешь, так как она мертва, а остальных исполнителей наказывать не имело смысла, они просто делали то, что им приказали. В итоге, Петтигрю кинули в тюрьму, а Блэка оправдали, пригласив через газеты прийти в министерство, чтобы получить обратно свою палочку и оправдательный приговор. До Блэка эта новость дошла с большим опозданием, что, впрочем, было неплохо, что дало ему время немного оправиться от долга заключения, а после он рванул обратно на родину. В принципе, так тоже неплохо, заодно пусть в Мунго подлечится, как я ему посоветовал. Но были и неприятные новости. Дамблдор добрался до Блэка, а узнав, что у нас есть возможность общаться, опять начал крутить шарманку о том, что мне нужно вернуться и прочую чушь. Хорошо, что я книжку заколдовал, чтобы ей мог пользоваться только Блэк. Точнее тот, кто первый в ней напишет. Удобные чары, которые можно разрушить только, если разрушить сам предмет. Снять такие чары никто пока не смог. Нужно попробовать покопаться в этом. Интересно, на каких принципах это работает? Может быть, получится придумать что-то интересное на их основе. Что-то типа дома, в который может зайти только определенный человек или люди. Это самое первое, что пришло в голову Дамблдора, точнее его увещевание через Блэка, я игнорировал. Тем более летом, имею полное право на это, так как он в это время для меня никто, а в школе только по школьным делам. Начнет гайки закручивать, всегда можно свалить из школы, меня там никто не держит. В крайнем случае, перейду в другую школу. Да, Хог более предпочтителен в плане халявной энергии, но я скоро выйду на тот уровень, когда мне будет хватать менее интенсивного источника. В будущем, хватит и фоновой насыщенности. Когда мой резерв будет восстанавливаться быстрее, чем терять энергию, в таком насыщенном месте как Хогвартс, уже не будет необходимости. Наверное, и Блэка задолбал этот бородатый, поэтому через некоторое время он перестал передавать мне его слова, а продолжил писать уже от себя. К слову, опеку надо мной ему вернули, хотя и были сложности. Тот же старый козел не хотел отдавать ее Блэку, приводя множество доказательств, почему этого не стоит делать, но опять же, нельзя просто взять и отобрать опеку у законного представителя. Не то чтобы меня волновало, кто мой опекун, слушаться его я все равно не собираюсь. Но думаю, Блэк не будет капать мне на мозги так часто, как Дамблдор. 1 сентября я повторил свой поход в Косой переулок. В этот раз с книжным получилось решить дела быстро. Те книги, что я брал в прошлый раз, были актуальными, даже книга по защите. Кто-то, кто будет у нас ее вести в этом году, решил не изобретать велосипед и назначил предыдущее издание, по которому учились, когда я был на первом курсе. Тогда Квирелл учил по нормальным книгам, хотя сам и был никудышным учителем. Зато пришлось задержаться в магазине одежды. Мне нужно было пару мантий, чтобы заменить те, что были с первого курса. Их уже не увеличить без потери прочности самой ткани, что чревато их повреждением от любого неловкого движения или легкого воздействия. Заодно взял пару комплектов прочей одежды под эти безвкусные балахоны. С покупками закончил быстро, как и рассчитывал, и погуляв немного по Лондону, благо была хорошая погода, а в этом крупном городе я практически нигде и не был, перенесся на вокзал Хаксмита, где скоро должен прибыть Хогвартс-экспресс. Не знаю, то ли меня просто не трогают, то ли не знают, что я не прибываю в школу как все, но ко мне никаких вопросов пока не было. Впрочем, никакой обязанности ездить на Хогвартс-экспрессе нет, поэтому меня никто заставить и не может, но думаю, просто не знают. Так как друзей у меня в школе нет, то понятно, что никто меня в поезде не видит. Все наверняка просто думают, что я сижу в каком-нибудь купе, как и все. Уверен, даже несмотря на то, что правила о прибытии в школу на поезде нет, мне бы все равно решили попенять за то, что я не поступаю так, как остальные. Распределение и последующий ужин прошли как-то фоном. На новых учеников мне было наплевать, а за едой я предпочитаю либо наслаждаться едой и что-нибудь обдумывать, что я делал и сейчас. И к счастью, никто ко мне не лез с разговорами. У нас вообще не принято лезть с разговорами за столом. Хорошо, что я не какой-нибудь гриффиндорец. Только взглянув на их стол, аппетит начинает, если не портиться, то как-то подрагивать в эту сторону. Хотя вот рыжие, что странно, не очень-то и активны. Ах да, им порядочно досталось за укрывательство Питера Петтигрю, которого допрашивали на открытом суде, как я потом узнал. Он и сознался, что жил больше десятка лет в их семье, и никто даже не пошевелился в его сторону. Ну да, крыса, которая взялась непонятно откуда и живет столько лет, совсем не подозрительно. Никто Уизли в тюрьму не сажал и штрафов им не выписывали, само собой, но некое общественное порицание они получили. Впрочем, учитывая их социальный статус, они ничего не потеряли. Ниже падать просто некуда. К слову, Блэка пусть и допрашивали, но без сыворотки правды, что помогло сохранить мою тайну. Это бы создало мне небольшие сложности, поэтому мне не хотелось бы этой огласки. К счастью, этого удалось избежать. Главное, чтобы Дамблдору не сдал, тот бы мог надавить или выпытать инфу. Правда, у них не очень-то хорошие отношения. Как я и сказал Блэку прямо, Старику было на него наплевать, и Снейп ему оказался дороже верного сторонника, а Блэк достаточно мстительный и обидчивый, чтобы спустить старику такое пренебрежение, если только не воздействовать на него магически. И вот если Блэк вдруг простит старику такое, сразу станет понятно, что применялась магия. Удивительно, но меня никто к директору не вызывал, а я уже готовился, что пару часов своей жизни придется сливать в унитаз, слушая бред старика. К счастью, этого не произошло, но не обошлось и без ложки дегтя. Наш новый учитель по защите оказался другом моего отца и Блэка. Зачем? Непонятно, может, его утвердили, когда Блэк только сбежал. На переправе коней не меняют, впрочем, меня это не сильно-то и волнует, ну кроме того, что он оборотень. Не Годзилла, конечно, но это звоночек, который звенит с посылом опасность. Хотя, с оборотнем-то точно справлюсь. Даже если он выпрыгнет из засады, кинетический щит защитит меня как минимум от одного удара, а второй я уже не дам сделать, а может и первого не допущу. Но вот другие могут и не совладать, но пусть это будет на совести руководства. Главное в полнолуние не гулять, но я не имею привычки гулять по ночам. Ночью спать нужно, а погулять можно и в другое время суток. Новый учебный год шел буднично, даже как-то слишком. Я много ожидал, но все было нормально. По идее, так и должно быть, это же школа. Но предыдущие два года не давали расслабиться. Новые предметы, которые пришлось выбрать, как и ожидал, оказались скучными, так как я все это уже знал наперед. К сожалению, опции ничего не выбирать, нет. Ну да ладно, мне не привыкать просиживать штаны на скучных уроках. Хотя, есть ли разница, где тренировать резерв, на уроке или у себя в комнате, или в библиотеке? Приходится лишь отвлекаться на учебный процесс в классе. Кстати, о библиотеке. Похоже, скоро закончу читать все книги в открытой части библиотеки. Но вот до закрытой секции добраться до пятого курса просто так не выйдет. Это если легально. Я могу спросить разрешение у того же Флитвика, и он мне не откажет, но так можно поступать лишь с определенной книгой. То есть нельзя просто взять разрешение и сидеть в закрытой секции, сколько хочешь. А значит, впервые придется мне посетить эту часть библиотеки в неурочное время. Но ночевать там мне не светит сегодня или в ближайшее время, так как у меня еще есть непрочитанный материал в открытой части. Пока же я этим занимаюсь, заодно буду разбирать, что там наплели на входе в закрытую секцию. Эта защита висит там постоянно, но почему-то не реагирует на тех, кто старше пятого курса включительно. Еще и Флёр написала, попросив продолжить делать амулеты для Вейл. Как она мне сказала чуть раньше, иногда чуть ли не до драк доходит, чтобы поделить эти побрякушки между собой. Ведь это возможность не только спокойно выйти на улицу в общественном месте, но и просто банально погулять в магловском мире. Вейлы там редко бывают из-за своей проблемы с затуманиванием мозгов обычных мужчин. Немагам защита от такого дается очень тяжело. Только действительно волевые люди могут защищаться от такого влияния, так как не имеют магической защиты. Не то чтобы мне лень их делать, хотя и на них уходит немало времени. Просто иногда это вылетает из головы, а Флёр редко просит меня на эту тему. То ли думает, что мне это неприятно, то ли, что я слишком занят. Вил не очень много, на самом деле, но те чуть меньше сотни амулетов, что я уже сделал, все равно капля в море. Отписался согласием, пусть присылает еще заказов, да и лишние деньги не помешают. Хотя я с них и не деру много, на чужих проблемах наживаться, не в моих интересах, но и бесплатно, само естественно, не работаю, как и Флёр, будучи моим посредником. Самым запоминающимся моментом было то, что Малфоя-младшего поцарапал гиппогриф на уроке по уходу за тварями. Я иногда хожу на эти уроки, меня с них не выгоняют, но в этот раз, это действо я пропустил. Ну и конечно, тот нажаловался папочке, и теперь Хагриду, которого по какой-то причине сделали профессором, предстоит слушание. Правда, слушать его никто не будет, животину, наверное, на мясо пустит, говорят, вкусные они, хотя я сам не пробовал, но самого мужика Дамблдор скорее всего отмажет. Жаль, до старшего Малфоя пока добраться так и не смог. У этого типа домина отнюдь немалого размера, и защищена она, будь здоров. Не уверен, что смогу провернуть все так же, как с остальными. Да и в министерстве немного ужесточили защиту. Так-то ерунда, но Малфой не самая последняя персона в том политическом гадюшнике. Просто так к нему не пролезть, и по-быстрому прикончив, свалить оттуда. Нужны либо большие силы, чтобы взять нужные цели нахрапом, чего у меня пока нет, но скоро будет, либо отлавливать его в других местах. Да только где, как можно предугадать, куда он пойдет? Никак, значит, придется только ждать подходящего момента, или ждать, пока я стану достаточно силен. Но ведь не все такие защищенные, не правда ли? Но они стали более осторожными. Я вижу, как они боятся, даже их отпрыски уже не такие наглые и борзые, особенно те, кто уже лишился своих гнилых родичей. Или даже те, кто не вернулся в школу, стали еще большей страшилкой, показывая, что следующими могут стать именно они. По мелочи, получилось избавиться от многих, а многих из них даже в газете не писали. Из самых известных в живых остались Малфой и Нот. До последнего тоже просто так не добраться. А сколько еще скрытых мразей и просто сочувствующих их идеям. Много, пусть некоторые и разочаровались в лорде полукровке, но есть те, кому пофигу, лишь бы сеять смерть и разрушение, или просто поиздеваться над другими. Всех их не найти, но хотя бы часть нужно выпилить из общества. От плохих людей, к сожалению, избавиться невозможно, ведь на их место просто придут другие. А еще остались те, кто в Азкабане. Их тоже нужно валить и валить всех вместе, а лучше и весь тот сброд, что там сидит. Все они там, безумны по той или иной причине. Даже если попали туда невиновными, это место их сгубит и лишит рассудка. Лучше тогда подарить милосердную смерть, чем мучить их долгие годы. Валить всех – это обязательно, не факт, что пробравшись туда один раз, смогу это сделать позже во второй. Блэк рассказал, как оттуда сбежал, но эту дыру в системе безопасности по идее должны прикрыть, да и не анимак я, и превращать себя в животное тоже не хочу. По идее, главное попасть внутрь тюрьмы незамеченным, точнее быть незамеченным дементорами. От людей-то спрятаться несложно. Хм, надо будет слетать к тюрьме и поэкспериментировать со скрытым от этих демонических тварей. Было у нас что-то подобное при вторжениях, но там мы их убивали, они скрывались от них. А убивать именно таких тварей никогда не было моей специальностью, их обычно огневики валили или другие, кто имел разрушительный аспект силы, удобный против этих тварей. Сейчас я, возможно, смогу их убить, если у них такие же слабости. Но пока нужно именно скрытое проникновение. Вряд ли мне хватит сил на убийство кучи этих тварей. Их там наверняка не один десяток или даже сотня. Когда занят любимым делом, время летит быстро. Я это понял, когда наступил декабрь, а я только и делал, что развивался, читал библиотеку и переписывался с Флёр, у которой иногда возникали вопросы. Да и без вопросов тоже болтали, часто дискутируя на некоторые темы. Вообще, полезно послушать о том, что думает другой человек. Только вот переписывать не очень удобно, жаль, телефонов тут нет. Даже у немагов только-только появились сотовые размером с кирпич и ценой с автомобиль. Смогу ли я сделать переговорный артефакт? Почему бы и нет, он же, по сути, работает по той же технологии, что и мои тетради для записи. Только нужно передавать голос, а не записи. Когда разгружусь, нужно будет подумать над этим. Возможно, есть и более легкий способ сделать подобные вещи. Все же противные чары придется переделывать, они же не под передачу информации предназначены, как таковые. Если по умолчанию не получится передать звук, нужно чары разбирать, а у меня нет пока полноценных знаний и умений для этого, только основы, но нужно практиковаться. И вот декабрь, скоро Рождество, надо будет опять думать над подарком. А еще я закончил с библиотекой и осталась лишь запретная секция. Разгадать, что там за защита, я не смог. Тут понятно. Чтобы понять, что за защита, нужно с ней уже сталкиваться. Я вижу много похожих плетений, которые уже видел, но не все и не в точности. Уф, ладно, идей у меня пока нет, лучше переключиться на другие дела. Азкабан. Волшебники боятся этого места, боятся туда попасть, а я наоборот собираюсь пробраться именно туда. Но в качестве заключенного, попасть туда в таком виде проще простого, а мне это не нужно. Из того, что я узнал о дементорах и просто со слов того же Блэка, кое-что понял. Неизвестно, как они ориентируются в пространстве, видят ли или используют что-то типа эхолокации, так как глаз у них нет. Но охотятся они, как я понял, целенаправленно на разумных, ориентируясь на развитые нейронные связи, ведь это единственное, что по факту отличает того же человека от любого другого животного. Рациональное мышление, обучаемость или просто разумность, можно называть это, как угодно, но именно это отличает нас от той же собаки, которую Дементор не видит для себя как пищу или вообще как цель. Именно так Сириус сохранил свой разум, пока был в тюрьме. В форме собаки Дементоры его банально игнорировали. Теоретически, если я наглухо закрою свой разум, Дементор не должен меня заметить как что-то существенное. Другое дело, не может ли он отслеживать ту же ментальную магию, которую я буду использовать для защиты сознания. Все это теория, но чтобы подтвердить или опровергнуть это, нужен Дементор, а они водятся только в Азкабане. Вывод, конечно, летим в Азкабан. Как только наступили выходные, собравшись с самого утра, я переместился к Северному морю, а уже оттуда полетел к скрытому для обычных людей острову. Как такового, секрета в его нахождении нет. И хотя я не нашел конкретного места его нахождения, знал, что он находится в Северном море, а Сириус как-то обмолвился, что после побега оказался в каком-то национальном парке, через который долго пробирался в сторону населенного пункта. Это и помогло мне сузить поиск, так как тут только один национальный парк, что граничит с Северным морем. Хотя и не факт, что Блэк мог оказаться не в парке, а каком-нибудь другом лесу, но раз он назвал конкретно парк, значит, у него была на то причина. Может, видел табличку или встречал туристов. Найти Азкабан было делом техники, просто поднялся в воздух достаточно, чтобы с высоты обнаружить тот единственный остров, что стоял в этом месте. Могу предположить, что сам остров – вполне рукотворный объект. Рядом больше не было ни одного другого острова, а такие маленькие островки суши просто так не образуются. Или остальные уже затонули, да и без разницы, в общем. Азкабан нашелся почти сразу. Тюрьма возвышалась над островом, словно башня злого колдуна из какой-нибудь сказки. Она была высокой, этажей 10 минимум, если на глазок. Сделана из черного камня и по форме напоминающая обычную высотку. Только вместо окон и балконов, маленькие окошки с решетками. Издалека я наблюдал за тюрьмой, пытаясь найти одинокого дементора, с которым можно было провести эксперимент. Они, как назло, летали группами вокруг тюрьмы, иногда улетая внутрь. Повезло мне лишь через час, когда мне уже надоело висеть в воздухе, благо теперь я восстанавливался быстрее, чем утекала энергия на поддержание полета в спокойном состоянии. Приближался я осторожно, но довольно быстро, пока этот одиночка делал круг вокруг тюрьмы, чуть отделившись от остальных. Может, он меня почувствовал, а почему другие нет? Они отличаются по силе, возведя защиту разума настолько, насколько мог, приблизился к душе сосу, готовясь улететь на полную мощь. Если выжимать из себя все силы, можно достичь сверхзвуковой скорости, пусть и ненадолго с моим нынешним резервом. Сомневаюсь, что Дементор может так быстро летать. Хотя, если остальные за мной не кинутся, лучше попробовать его уничтожить, проверив свой арсенал заклинаний. Подлетев ближе к Дементору, увидел, как он дернулся в мою сторону, но приближаться не стал. Полетав из стороны в сторону, будто потеряв цель, он полетел дальше. Я же понял, что моя теория была верна. Наглухо закрыв разум, Дементор меня не видит. Точнее, не так, он что-то почувствовал, наверняка ментальную энергию, которой я закрылся. Но дальше следовать не стал, даже когда я начал двигаться около него. Удача, однозначно, можно будет пробраться внутрь и сделать свое благое дело, но не сейчас, а ночью. Тогда народу меньше в патрулях, как мне думается. А вот, отдыхают или спят ли дементоры, учитывая их природу, вряд ли. Но это не важно. Пока была не ночь, я решил посетить город, заодно выберу подарок, если что-нибудь приглянется. Да и просто погуляю, надоел уже замок на просторах Шотландии. Лондон в преддверии Рождества выглядел красиво. Учитывая хорошую погоду и выпавший недавно снег, атмосфера перед праздником была соответствующей. От нечего делать, просто гулял по магазинам, от ювелирок и одежды, до техники и бытовых мелочей. Местный центральный гипермаркет сполна удовлетворил мои требования. В магазине электроники и бытовой техники побродил чуть больше, чем обычно. Вспомнилось, что такие вещи в магическом мире не работают. Если быть точнее, в местах, насыщенной энергией, техника перегорает, как от ими. Чем сложнее технологии, тем быстрее это происходит. Думается мне, насыщенность маной действует похоже, как и электромагнитное излучение. Теоретически, от этого можно защититься. Я видел радио и фотокамеру, которые пусть и выглядят, лет на 50 более отстало, чем нынешние устройства, но работают. Думаю, разобраться с этим вопросом, будет для меня полезно. Я от магии отказываться не буду, но и жить в прошлом веке, как это делают остальные волшебники, не собираюсь. Компьютеры, телефоны, даже банальный телек. Не хочу лишаться этого всего только потому, что волшебникам западло перенимать идеи немагов. Чтобы покопаться в этом, купил себе несколько приборов электротехники. Будет время, буду думать. Наверняка есть цепочки рун из них, с нужными эффектами, или можно ее составить. Я даже одну такую руну знаю, если ее нарисовать на, к примеру, превращенной из табуретки свинье, она примет изначальный вид. Этакая финита, то есть развеивает волшебство в определенном месте. Не совсем то, что нужно, но есть откуда копать. Купил несколько разных радиоприемников от самых простых, до более навороченных с кассетной декой. Портативные плееры, которые тут есть, пусть и громоздкие, как чемодан, и тоже пока на магнитных носителях. И несколько бытовой техники, ибо она работает чуть проще и ее по логике, будет легче приспособить к работе. Мда, с тележкой из магазина, я вышел на улицу, но народу столько, что спрятать вещи в сумку, без риска спалиться, нереально. Хорошо, что я знаю чары от немагов, очень удобные, но работают только на живых. Когда камеры будут вешать на каждом фонарном столбе, магам прибавится работы по сокрытию. Хотя уверен, недолго осталось им скрываться. Банально, не хватит магов, чтобы постоянно подчищать камеры. Тут надо сознание менять и интегрироваться в общество простых людей, чего маги очень не любят. Особенно такие консервативные, как англичане. Впрочем, таких везде хватает. Погуляв еще немного и полюбовавшись на некоторые достопримечательности в рождественском стиле, отправился в ближайшую местную забегаловку, которая все еще работает, несмотря на поздний час. Класс у нее повыше многих будет и цены там соответствующие, но я, благодаря пожирательским чисткам, прибарахлился наличкой, поэтому не бедствовал, стоило лишь обменять их на магловские. Да и за амулеты для Вейл платили неплохо. Хорошо, что я выгляжу достаточно взросло, чтобы меня не выгоняли как малолетку. Алкоголь, возможно, не продадут, но хотя бы поесть спокойно смогу. Я чуть себя изменил внешне, мало ли, поэтому проблем с доступом никаких не возникло. Ладно, пора делать дела. Надеюсь, в школе меня не спохватится. Обычно, ко мне никто не лезет, особенно в выходные, когда я редко где бываю, кроме библиотеки или своей комнаты, ну или иногда гуляю. Главное, чтобы ничего не произошло, чтобы меня решили проверить. Тогда вот и могут возникнуть вопросы. Подлетел к Азкабану при всем параде, как говорится, максимальный щит на разум и невидимость. Осторожно, спускаясь ко входу, думал, каким образом мне пробраться внутрь, чтобы никто из охраны магов меня не заметил. Сверху залетать не рискнул, там роились дементоры, которые вроде и обращали на меня внимание на мгновение, но не нападали, пролетая дальше. Вдруг, при большом их скоплении, они меня учуют. К моему облегчению, двери пусть и были прикрыты, но никаких запорных механизмов там не было. Ветер на острове был сильным, еще и погода была тут полный отстой. Думаю, если вдруг дверца немного приоткроется, никто ничего не заподозрит. Или я успею свалить, в крайнем случае. Приоткрыв дверь, протиснулся осторожно внутрь, но никого вообще не обнаружил. Никто не стоял под дверью или рядом с ней. Никакого охранного поста тоже не было. Странное наплевательское отношение к заключенным. Думается мне, они просто надеются на дементоров. А то, что сбежал Блэк, типа случайность. Кто же знал, что он анимаг? Защиту от этого у него на камере не было, в отличие от Петтигрю. Вот почему на все камеры по умолчанию такое не накладывать, будто кто-то реально думает, что каждый, кто решился стать анимагом, побежит об этом рассказывать в министерство. Наивные идиоты. Если школа-то смогла научиться втайне ото всех, то и остальные могут. Насколько я понял, сажают тут по степени виновности. От легких, что сидят внизу, до самых тяжких, что соответственно на самом верху. А значит, лучше начинать сверху вниз, успев перебить самых отпетых. Сириус говорил, что все пожиратели, которых осудили, находятся именно там, как и он сам когда-то. Хорошо, что пешком подниматься не нужно. Здание построено так, что можно сразу взлететь вверх, добираясь до нужного этажа. А на самом верху парила куча дементоров, поэтому туда нам не надо. Добравшись до максимальной высоты, но чтобы не потревожить этих демонов, остановился на лестничной площадке. Постоял немного, осматриваясь и прислушиваясь к происходящему, но все вроде спокойно. Никто из охранников из числа людей по тюрьме не ходил. Я их вообще никого не видел, наверняка на ночь заныкались где-нибудь, чтобы не чувствовать дементоров. Тут такая атмосфера, что прохладно даже с учетом обогрева магии. Мимо меня несколько раз проплывали дементоры, но они почти не обращали на меня внимания. Остановятся на мгновение и летят дальше. Если не обращать на это внимания, можно подумать, что они вообще игнорируют мое присутствие. Надеюсь, они не согрятся, когда я примусь за дело. Сейчас и проверим. Никаких чар, которые отслеживают жизнедеятельность заключенных, не обнаружил. Пока не обойти и не осмотреть камеры, не поймешь, что кого-то не хватает или заключенный умер. Первыми моими жертвами стала семейка Лестриндж. Они как раз сидели рядом и тихонько завывали. Тут вообще многие выли, кричали, стонали или хрипели, или просто молчали, но это, наверное, те, кто либо смог как-то защититься, либо уже свихнулись по-тихому. Постояв немного, не услышал ни сирен, ни топота стражи. Дементоры тоже не обращали на меня внимания. Эх, раз все нормально, то стоит приступить к делу. Поехали. Почти всю ночь потратил на это дело. Всех, кто свихнулся, я отправил на тот свет сразу же. Нескольких из тех, кто еще был относительно в своем уме, просканировал на момент виновности, но все они были тут за дело, хотя и не все сидели согласно логике размещения по этажам. Как я и думал, некоторых посадили по сфабрикованному обвинению, или свалили все преступления, как на козла отпущения. Впрочем, невиновных тут все равно не было. По факту, верхние этажи очистились полностью. Вообще, невиновных тут не было, но те, кто был, в большинстве своем, давно свихнулись, незачем мучить куски мяса. Чем ниже спускался, тем больше людей сидели тут не по соответствию. И лишь на нижних этажах я нашел несколько действительно невиновных людей, которые были в своем уме. Может, их было и больше, но в голову к тем, кто свихнулся, я не лез. Не хочу копаться в мозгах безумцев. Нет ни желания, ни практики. Закончив, взлетел, направляясь в сторону берега. Не люблю аппарировать на лету. Будто сбоит что-то и появляются немного неприятные ощущения. Не знаю, в чем причина. Может, как-нибудь потом получится понять. Нет, я могу это делать, но если есть возможность не делать, то я так и поступлю. Проникнув на территорию школы, спокойно направился к ее входу. Сейчас 7 утра почти. Уже можно ходить по школе, иногда ранние пташки так и поступают. Или безумцы из команды по квиддичу. Некоторые встают тренироваться ни свет, ни заря. Я как-то видел гриффиндорцев, которые в 6 утра уже шли на поле. Уверен, они бы и раньше отправились, но по школе можно ходить именно с 6. Я довольно сильно вымотался, все же сутки без сна для молодого растущего организма, не очень хорошо переносится. Но и спать не мог, у меня желудок прилип к позвоночнику, нужно хорошенько подкрепиться. Потом можно и поспать, а до завтрака немного помедитирую. Это даст немного бодрости, чтобы не выглядеть так, будто я пахал грузчиком в ночную смену. Завтрак прошел буднично, пока под его конец не прилетела стая почтальонов. Сам я почту не получал, но иногда брал читать те, что лежали в нашей гостиной или одалживал у тех, кто получал ее на завтраке и откладывал, прочитав. В основном, там было мало интересного, но хоть какое-то развлекалово. К тому же, единственный источник хоть какой-то информации из социума. Не прошло и минуты, как над залом опустилась тишина. О, это, наверное, из-за Азкабана. Неужели новости так быстро разошлись? Это ведь нужно обнаружить, проверить, сделать доклад в министерство, а потом еще донести до журналистов, которые должны написать и успеть выпустить номер, разослав его по адресатам. Как они так быстро это сделали? А потом грянул гром голосов. Кто-то кричал, кто-то что-то кому-то доказывал. Была такая вакханалия звуков, что даже рядом с собой не было толком ничего слышно. Даже сдержанные ривенкловцы не сдерживались, фонтанируя эмоциями. Заинтересовавшись, что же такое там написано, заглянул к одному из соседей, что все еще читал первую страницу газеты. На ней отображалось фото с Азкабаном, а заголовок гласил «Бойня в тюрьме Азкабан». Уважаемые читатели, сегодня ночью произошло поистине страшное событие. Кто-то смог пробраться в тюрьму, оставаясь незамеченным и убить большое количество заключенных, находящихся там. Как мы все знаем, чем выше находится заключенный, тем более страшное преступление было им совершено. Видимо, руководствуясь этим, верхние этажи были истреблены полностью. Но чем ниже преступники спускались, тем больше живых заключенных в нем оставалось. Более того, нам удалось узнать, что на тюремных дверях нескольких заключенных были записки, в которых значилось, что они невиновны и сидят там ни за что. Будем надеяться, что будет проведено разбирательство, и если они невиновны, эти люди будут освобождены. Кто смог пробраться в самую защищенную тюрьму, не потревожить дементоров, убить столько людей и уйти незамеченным? Это была группа людей или, возможно, один могущественный волшебник? Зачем он это сделал? Что хотел сказать этим поступком? Пока министерство не дает никаких комментариев, мы надеемся, что скоро все станет более ясно, и мы обязательно поделимся с вами этими новостями. Ага, а репортером опять выступила Рита Скитер. Скандальная особа, которая любит лезть в грязное белье ко всем, к кому может. Каким-то образом, она разнюхивает новости раньше остальных, и если это можно скинуть на хорошего информатора, то тот момент, когда она рассказывает о тех вещах, которые были не афишированы, вызывает вопросы о способах получения информации. Да, я не стал избавляться ото всех. Это было ни к чему по нескольким причинам. Во-первых, я пришел за пожирателями в первую очередь. Во-вторых, пока было время, я решил избавить мир и от других гнилых людей, ведь некоторые из них могут выйти и творить всякую гниль снова, и прятаться будут лучше. В-третьих, дементорам нужна еда. Если выкосить всех, то куда их голодных девать? Будут ли министерские их уничтожать? Ведь преступники будут всегда, и когда тюрьма начнет заполняться по новой, то дементоры, по их мнению, опять понадобятся. А пока нет, чем их кормить? То-то же, пусть кормятся преступниками среднего пошиба. А те, кто был невиновен, я не мог освободить и вытащить из тюрьмы, поэтому пришлось оставить записки, в которых я призывал проверить их на невиновность. Удачно получилось, что газетчики прознали об этом, иначе это могли бы замять. В будущем, можно было бы попытаться их вытащить, когда будет достаточно сил, чтобы это сделать играючи, но сколько они там просидят еще? Покачав головой на свои мысли, продолжил набивать свое нутро едой, которая начала требоваться еще больше, так как я достиг того возраста, когда начал активно развиваться физически. Хорошо, что сегодня выходной, поэтому, доев, наконец отправился к себе, чтобы немного поспать. Иначе до вечера придется клевать носом, а это плохо влияет на разум. Легче поспать и продолжить учиться, чем не спавши, пытаться что-то учить, тормозя на каждом абзаце, потому что голова не варит. Главное, я достиг почти всех целей с пожирателями. Остались только Малфой и Нот, до которых пока не добраться, но надеюсь, мне представятся шансы для них. Чем больше людей Волдеморта получится уничтожить, тем меньше будет в будущем проблем, если он вдруг объявится. А если нет, то мир все равно станет чуточку чище. Магическую Англию лихорадило больше недели. Каких только теорий не было из тех, что я слышал. А о скольких не в курсе. Забавно, но были и такие, что оказались правдой. Исходя из некоторых мнений, зэков перебили. Дамблдор или его компания, с которой он сдерживал псов Волдеморта. Иностранные волшебники. Сам Волдеморт, дабы отомстить, и я сам по той же причине. С последним они почти угадали, только я не мстил, а лишь превентивно избавлялся от возможных врагов. Были и те, кто думал, что министерство само решило избавиться от нахлебников, чтобы сократить расходы из казны. Хороший, кстати, вариант, я бы поддержал. Мне на это было как-то наплевать, поэтому я не сильно обращал на это внимание, а меня с вопросами не донимали. Меня больше беспокоило то, что я все еще не проник в закрытую часть библиотеки, поэтому сосредоточил свое внимание именно на этом. В основном сидел в библиотеке, когда делал домашку и рассматривал защитные контуры чар, которыми был перекрыт вход. Не понимаю смысла этого. Нет, если бы был запрет вообще для всех, другое дело, но запрет стоит для части учеников, а для части уже открыто. Можно предположить, что это защита от дурака, ведь глупые дети, которые мало соображают в магии, могут натворить дел с более сложной магией, что предположительно спрятано там. Но будто те, кто постарше, более умные и рациональные. Даже взять тот же гормональный пик, который приходится как раз на их время. Большинство подростков именно в такое время начинают творить всякую дичь. По мне, так смысла ограничивать вход в таком виде, как он есть сейчас, нет. Но кто бы меня спросил, я могу спокойно прорвать внутрь, но смысла в этом нет. Могу сделать дырку в стене, полу или потолке, чтобы проникнуть внутрь, но смысла опять же нет. Это нарушит контуры защиты самого замка. Наверняка директор сможет узнать об этом сразу же. Точно не знаю всей схемы защиты замка, но я бы сделал именно так. А строили замок отнюдь не идиоты. У меня пока есть лишь два варианта. Первый – попробовать закинуть туда животное и, если его пропустит, попытаться стать анимагом или просто трансфигурировать себя в кого-нибудь, надеясь, что это поможет. Второй – сделать этакого робота или по-местному – голема, который будет таскать мне книги, но нужно как-то им удаленно управлять и видеть через него, чтобы выбирать книги. Первый вариант забраковал, так как анимаг явно отличается от обычного животного или превращенного из чего-то. Если чары как-то распознают курс, на котором учится ученик, чтобы допустить или не допустить его в помещение, то это не поможет. А вот второй вариант годен. Осталось только придумать, как видеть на расстоянии. Управление големом наладить несложно. Читал я книгу по созданию таких конструктов. Мало кто ими пользуется по многим причинам. Их сложно создавать, сложно управлять, если нет заранее заложенной матрицы поведения, которую еще нужно разработать и вложить. Они не очень полезны для сложной работы против опытного мага, они не котируются. А если делать очень сильного голема, понадобится много сил и редких материалов. У нас в замке таких, кстати, немало стоит. Прикидываются статуями рыцарей в коридорах. Я их сразу обнаружил по их насыщенной энергетике, но точнее узнал о них только, когда почитал о таких конструктах. Отложив идею по экранированию электроники от магии, решил в первую очередь создать себе именно голема. Он должен быть миниатюрным, но достаточно сильным и умелым, чтобы утащить несколько книг и иметь возможность доставать их с полок шкафов. Сделал я такого помощника быстро, как и наладил контур для его управления. И остался лишь последний момент – визуальный контроль. И как ни странно, помог мне в этом Сириус Блэк. Я когда с ним переписывался, в какой-то момент спросил, не знает ли он способа общаться с собеседником, видя его, а не только так, как делам это мы. Ответа не ожидал, но он, спустя несколько минут, написал, что может мне в этом помочь, и сетовал на то, что совсем забыл о такой полезной вещи. Говорил он о парных зеркалах, которые прислал мне на следующий день. Когда я смог с ним пообщаться, не забыл спросить, как они это сделали. Они, это их компания шутников, которые и сделали эти вещи на старших курсах.